что Вильямс составлял против нее и Фернана Роше какой-то темный обширный замысел, но с какой целью и с каких видов она этого еще не знала. Но так как воображение в своих обычных уклонениях доходит всегда до границ возможного, если не переходит их, то Бакара подозревала в Вильямсе виновника всех ее бед и решилась во всем открыться префекту, хоть бы ей пришлось для этого признаться в своей безумной любви и крамольном поступке. Бакара вышла первая, перешла залу, крыльцо и сад, у решетки которого ждал ее экипаж. Фанни следовала за ней с видом полного доверия. Открыв дверцу кареты, она вспомнила, что забыла свою муфту, и послала за ней Фанни. Та повиновалась, обменявшись быстрым взглядом с кучером. Бакара спросила кучера: «Какой сегодня день, Жан?» «Четверг, сударыня». «Не правда ли? Ведь мы вчера ездили в улицу Сент-Луи». «Да-с». «Ты подтвердишь это перед полицейским комиссаром?» «Да, сударыня». «Хорошо», — сказала Бакара, садясь в карету. Фанни воротилась и села возле нее. «К новому мосту», — проговорила куртизанка, остерегаясь назвать кучеру полицейскую префектуру. Карета въехала на улицу Бланш, но вместо того, чтобы поворотить налево, быстро направилась к заставе Бланш. «Что ты делаешь, болван?» — закричала ему Бакара, поспешно опустив стекло кареты. «Разве здесь дорога к новому мосту?» Но в эту самую минуту одна из дверец отворилась, и плешивый человек, только сейчас игравший роль доктора и бежавший за экипажем от самой улицы Монсей, бросился в карету с проворством кошки, захлопнул дверцу и сел подле Бакара, вскрикнувший от испуга. «Право, сударыня, — холодно сказал он, — я был бы весьма плохим доктором, если бы допустил свою пациентку разъезжать в таком состоянии, как ваше. У вас затмение рассудка, и сумасшествие ваше становится неизлечимым». Пока мнимый доктор произносил эти слова насмешливым тоном, карета проехала заставу. «Куда ж вы меня везете?» — вскричала Бакара, поняв, что кучер, так же, как и Фанни, был подкуплен Вильямсом. «В Монмартр», — отвечал человечек, осторожно поднимая все стекла кареты. «Не открывайте их, сударыня, свежий воздух вам вреден. Не зовите на помощь, сердиться очень опасно в вашем положении». Мнимый доктор торопливо расстегнул пальто, вынул из кармана кинжал с перламутровой рукояткой и приставил его к груди молодой женщины. «Эта игрушка, — сказал он, — для бешеных и сумасшедших. Она имеет отличное преимущество исполнять свое дело без шума». У Бакара был тоже кинжал, но у нее не доставало присутствия духа сейчас же употребить его в дело. Она поняла, что сопротивление могло стоить ей жизни, и была настолько хладнокровна и осторожна, что ни одним движением не обнаружила присутствие этого оружия в своем кармане. «Хорошо, доктор, — сказала она, — я теперь вижу, что я помешана, и повинуюсь вам. Куда вы меня везете?» «Я сказал уже, что в Монмартр». «К кому?» «К доктору Бланш», — холодно отвечал поверенный Вильямса. Желтый фиакр. Мы оставили Вишню, уходившую в сопровождение Коляра, из дома на Змеиной улице, куда заманила ее адская гениальность баронета сэра Вильямса. Пока баронет стоял перед изумленным Бопрео, Коляр увлекал Вишню на улицу, говоря ей: «Идите, милая барышня, со мной вам нечего бояться, будьте спокойны, я сумею защитить вас». Произнося эти слова, он взял Вишню под руку, и молодая девушка, слишком взволнованная, чтобы сознавать свои действия, не отняла свои руки. К тому же при виде этого человека, который еще так недавно внушал ей инстинктивное отвращение, она вспомнила, что он был приятелем ее жениха, и смотрела на него только как на избавителя, вовремя исторгнувшего ее из самой страшной из опасностей, из самого ужасного из бедствий. Вишня уже не опасалась Коляра.